Здоровая диета снижает риск болезни Альцгеймера на 40%. Вот еще несколько фактов в поддержку средиземноморской диеты. По данным исследователей из Колумбийского университета, средиземноморская диета может снизить риск развития болезни Альцгеймера на 40%. Этот результат был получен после 4-летних наблюдений за 2000 пациентов в возрасте 65 лет и старше. Каждые 18 месяцев участников исследования проверяли на наличие признаков болезни Альцгеймера, и было замечено, что у тех, кто потреблял меньше красного мяса, молочных продуктов и продуктов пищевой промышленности, и больше фруктов, овощей, рыбы, крестоцветных и листовых зеленых овощей, что и составляет суть средиземноморской диеты, риск развития болезни был ниже. Эта диета также защищала их от других хронических заболеваний и инсульта.